Быть королем значит иметь право задавать вопросы. Кон расспросил девушку обо всем, что только пришло ему в голову. Ведь, в конце концов, не каждый же день из-за моря приплывает леди, да еще одетая в отороченный золотой каймой плащ из зеленого шелка, из-под которого выглядывает красная атласная рубаха. Девушка отвечала на его вопросы, не говоря, впрочем, всей правды, ибо просто не могла себе этого позволить. Она знала, кто он такой, поскольку сохранила кое-какую магическую силу оставленных ею миров, и едва лишь Кон взглянул на ее мягкие золотые волосы и тонко очерченные алые губы, как, подобно, кстати, большинству мужчин, пришел к выводу, что столь привлекательное создание не может быть плохим. Поэтому у него не возникло никаких подозрений. Впрочем, при виде хорошенькой женщины, мужчине нетрудно позабыть все на свете, так что и маг может быть околдован. Девушка сказала Конну, что слава его сына Арта достигла разноцветного края, и что она воспылала к юноше страстной любовью. Это не показалось странным тому, кто сам много общался с волшебным народом и знал многих сидов, покинувших свой собственный мир из-за любви к смертным. «Как твое имя, милая девушка?» — спросил король. «Меня зовут Делфкаем, и я дочь Моргана», — ответила она. «Я много слышал о Моргане», — сказал король. «Он весьма сильный маг». Во время этого разговора Кон рассматривал ее так откровенно, как это могут позволить себе только короли. В какой момент он начисто забыл свою умершую супругу, мы не знаем. Однако известно, что именно в этот момент души его перестали терзать воспоминания о былой любви и радости. Когда он заговорил, голос его был грустен уже по другой причине. «Ты любишь моего сына». «А кто может запретить мне любить его?» — проворковала она. Когда женщина говорит с мужчиной о любви, которую она испытывает к кому-либо другому, она не вызывает симпатии, — продолжил он. Когда же она говорит с человеком, у которого нет жены, о любви к другому мужчине, это порождает неприязнь. «Я не хотела вызвать у тебя такие чувства», — прошептала Бекума. «Однако», — произнес он царственно, — «я не встану между женщиной и ее избранником». «Я не знала, что ты потерял жену», — сказала Бекума, несмотря на то, что это было ей отлично известно. «Теперь знаешь», — сурово ответил король. «Если ты позволяешь мне сделать выбор, то это значит, что не так уж я тебе и нравлюсь», — произнесла Бекума с улыбкой. «В таком случае я не позволю тебе сделать выбор», — вскричал король, — «и сам женюсь на тебе». Он взял ее руки в свои и осыпал их поцелуями. «О, эти любимые тонкие нежные ручки, эти прекраснейшие стройные ножки, что выглядывают из маленьких бронзовых туфелек», — заговорил он. Выбрав подходящий момент, Бекума продолжила. «Мне только не хотелось бы видеть твоего сына в Таре, когда я буду там, разве что через год после нашей свадьбы. Я хочу забыть о нем и получше узнать тебя». «Но я не хочу изгонять собственного сына», — запротестовал было король. «А на самом деле это и не будет изгнанием», — мягко отозвалась она. «Обязанности принца могут вынудить его уехать, а за время своего отсутствия он сможет получше узнать Ирландию и ее жителей». «Кроме того», — продолжила Бекума, потупив глазки, — «когда ты вспомнишь причину, по которой я явилась сюда, то поймешь, что его присутствие будет тяготить нас обоих, да и мое присутствие не будет для него в радость, если он еще помнит свою мать». «Тем не менее», — упрямо сказал Кон, — «я все равно не хочу изгонять собственного сына. Это было бы непорядочно и не нужно». «Всего только на год», — жалобно протянула она. «И все же», — произнес он задумчиво, — «ты приводишь очень веские причины, и я сделаю так, как ты просишь, но я поступлю так вопреки собственным убеждениям и желаниям. Поговорив так, они быстро и радостно собрались в дорогу и вскоре прибыли в Тару королей.